Второе. В 1823 году в Москве одновременно возникает два кружка. Первый, чисто литературный, под руководством переводчика поэмы Торквата Тасса Раича, и второй, специально философской, принявший название «Общество любомудров», то есть философов. И в первом литературном кружке читались иногда сочинения на философские темы, но, конечно, для нас имеет особое значение второй кружок. В него вошли князь Адоевский, председатель, Веневитинов, секретарь, Киреевский, будущий славянофил, смотри о нем в главе 4, Шевырев, Погодин, оба они стали потом профессорами Московского университета, Кошелев и еще несколько лиц. Общество любомудров действовало всего 2 года, до конца 1825 года, когда известие о восстании декабристов побудило членов общества из предосторожности закрыть его. В состав общества входили преимущественно те молодые люди, которые познакомились друг с другом и стали близкими друзьями на службе в архиве Министерства иностранных дел в Москве. Отсюда их название – архивные юноши. Это были еще очень молодые люди. Адоевскому было 20 лет. Веневитинову 18, Киреевскому 17 лет. Все они получили дома тщательное образование. Почти все были людьми выдающихся дарований. Когда они все подружились между собой, они сразу сошлись на интересе к философии. Из записок Кошелева узнаем, например, что он вместе с Киреевским, который был одних лет с ним, читал Локка. Потом они перешли к чтению немецких философов. Как раз в это время вернулся из-за границы известный уже нам шеллингианец Павлов, который с энтузиазмом стал знакомить студентов в университете и воспитанников университетского пансиона с философией Шеллинга. То же делал и известный нам тоже профессор Давыдов. По словам Кошелева, общество любомудров собиралось тайно. «Тут господствовала немецкая философия», — пишет Кошелев, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и другие. «Тут мы читали иногда наши философские сочинения». Но всего чаще и по большей части беседовали мы о прочтенных нами творениях немецких философов. Начало, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед. Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, философов. Мы особенно высоко ценили Спинозу и считали его творение много выше Евангелия и других священных писаний. Председательствовал князь Адоевский, а говорил всего более Веневитинов и своими речами часто приводил нас в восторг. Очень хорошо изображает общее настроение всего этого времени князь Адоевский в своих «Русских ночах». «Моя юность, — пишет он, — протекала в ту эпоху, когда метафизика была такой же общей атмосферой, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить все явления природы, точно так, как теперь верят в возможность такой социальной формы, которая удовлетворяла бы вполне всем потребностям человека. Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясной, и мы немного свысока посматривали на физиков, химиков, которые рылись в грубой материи. Остановимся несколько, прежде всего, на Веневитинове. Третье. По общим отзывам, Веневитинов был человеком исключительно даровитым. Его личное обаяние, непосредственное ощущение его таланта так глубоко запали в душу его друзей, что после его смерти, он скончался 22 лет, в течение многих лет они собирались ежегодно в день его смерти, чтобы почтить его память. В обществе любомудров Веневитинову принадлежало первое место. Он действительно увлекался философией страстно и своим энтузиазмом заражал и других. По его собственному выражению, философия есть истинная поэзия. В этих словах хорошо выражено и преклонение перед философией, и то общее настроение, которое тогда царило среди университетской молодежи. Это было почти религиозное отношение к философии, которое в самом деле для многих уже вполне замещало религию. Отрывки, оставшиеся от Веневитинова, слишком немногочисленны, чтобы мы могли по ним судить о философских замыслах Веневитинова, умершего на 22-м году жизни. Но и эти отрывки свидетельствуют совершенно определенно о том, что если бы его жизнь сохранилась, философское дарование его разгорелось бы ярким пламенем. Он много занимался историей и философией, переводил Окена на русский язык, перевод не сохранился. Вслед за немецкими романтиками Веневитинов считал, что истинные поэты были всегда глубокими мыслителями, были философами. Пути же философии понимал он в духе трансцендентализма. Задача философии, по его взглядам, есть учение о познании. Вместе с тем Веневитинов настойчиво выдвигал мысль о необходимости построения самостоятельной русской философии. Отрицательно относясь к слепому подражанию Западу, он готов был идти на то, чтобы на время прервать сношение с Западом и, опираясь на твердые начала философии, найти пути русского творчества. Россия найдет свое основание, свой залог самобытности и своей нравственной свободы в философии. Эстетика, как теоретическая дисциплина, является, по мысли Веневитинова, связующим звеном между искусством и философией. В самом строении мира он видел эстетический принцип. Статьи Веневитинова по эстетике, например, статьи «Скульптура», «Живопись и музыка» и другие статьи, построены так, чтобы из них можно было делать общие философские выводы. К нему самому можно было бы применить его стихи. Он дышит жаром красоты, в нем ум и сердце согласились. Недаром Веневитинов защищал интуицию как источник идей. Чувство порождает мысль, утверждал он. Примат эстетического начала, нашедший философское обоснование у Шеллинга, был особенно по душе молодым русским философам. Если у Веневитинова мы имеем лишь отрывочные намеки на это, то с гораздо большей силой и широтой это выразилось в философских построениях князя Адоевского, принадлежавшего к тому же обществу любомудров. Обратимся к изучению его идей.